11 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня после уроков целый час ждал Артема. Мы договорились пойти погулять, а он сказал, что на минуточку зайдет к нашему школьному психологу. В итоге минуточка превратилась в час. Я сидел в коридоре и от скуки считал черточки на линолеуме. Получилось 819. Когда Артем вышел, я был злой как черт, а он даже не понял, почему. Конечно, это же не ему пришлось заниматься такой ерундой. Сам бы он перестал считать эти дурацкие черточки уже после 20. А я почему-то не могу. Мне все надо посчитать и упорядочить. «О чем вообще можно так долго говорить?» — раздраженно спрашивал я. Мы в этот момент уже шли по школьному двору. Погода стояла противная, шел снег с дождем, и от этого я становился еще злее. «Сам бы сходил, заодно узнаешь», — отвечал Артем. «У меня нет проблем». «Очень смешно». «Эй, я вообще-то серьезно?» — возмутился я. Шпагин многозначительно молчал, как бы намекая. «Ага, не заливай». Я выдохнул. «Хорошо. А какие у тебя проблемы, например?» «Разные». «Ну, о чем ты сейчас с ним говорил?» «Об отце». «А что с твоим отцом?» «Я как-то не думал, что у Шпагина могут быть какие-то проблемы с родителями. Их ведь вообще не бывает дома. Они даже не должны успевать ссориться, как мы с папой. Вот мы почти каждый день переругиваемся из-за какой-нибудь ерунды. Кто будет мыть посуду, почему я не повесил школьные брюки в шкаф, ну и все такое. А о чем можно ругаться с богатыми родителями? Посуду моет посудомоечная машина, а вещи убирают служанки, или как они там называются. Короче, беспроблемная должна быть жизнь». Артем сказал: «У нас конфликт после того, как он узнал. Ну, про того парня из 7 класса». «Точно. Родителям может быть не все равно, что ты гей, даже если вы богаты». «Что он тогда сказал?» — спросил я. Артем пожал плечами. «Да ничего такого поначалу. Что-то типа: ничего, через пару лет возьму тебя с собой в сауну с девочками. Там это быстро лечится». «А ты что ответил?» Я спросил: «Ты что, проверил на себе?» Я засмеялся, потому что это правда было смешно. Но Шпагин только криво улыбнулся. «С тех пор у нас и конфликт», — заключил он. Я не знал, что сказать, поэтому сказал то, что принято. «Ничего, может, все еще наладится». «Да мне все равно». «Почему?» «Я не хочу с ним общаться, понимаешь? Не хочу общаться с дураками. Это вредно». «Может, не такой уж он и дурак. Он же богатый», — заметил я. «И что? Думаешь, он купил себе на эти деньги мозги?» «Вообще-то я имел в виду, что без мозгов столько денег не заработать. Но на самом деле в этом я не уверен». Мы какое-то время шли молча. Я пытался понять, почему некоторые родители так расстраиваются, если их сын гей. Ну, или дочь лесбиянка. Представлял, что я уже взрослый, у меня есть такой сын, как Шпагин, и я узнаю, что он целовался с мальчиком. Что я буду делать? Наверное, ничего. Я пытался представить, что ненавижу геев, чтобы понять таких родителей. Но у меня плохо получалось понять эту ненависть, и я снова не находил ответов. Может, они думают, что у них не будет внуков? Но это странно. У них в любом случае может их не быть. Дети ведь не обязаны рожать родителям внуков. Они же не заключали никакого договора. Но бывают еще верующие. Они, наверное, боятся, что их дети попадут в ад. Ничего не знаю про ад, но мой папа туда не попал. Разве что только в том случае, если для него ад — это постоянно приходить в мои сны и общаться со мной. Надеюсь, что нет.